Глава 24. Мечи в сердцах. Всю ночь подросткам снились кошмары, заставляя их беспокойно ворочаться в постелях. И наутро ребята пришли на занятия к Михаилу Захаровичу с твердым желанием научиться сражаться. В этот раз великан не стал устраивать тренировочные бои, чего опасались Алиса, Лина и Соня. Вместо этого наставник повел ребят к алатарю. Ученики удивились, потому что в неразберихе последних дней совсем забыли о магическом валуне, но послушно последовали за братом хозяйки. Оказалось, что белый камень находится совсем недалеко от дома. Дорога к нему заняла не больше 20 минут. «В прошлый раз мне пришлось водить вас кругами и путать следы», объяснил Михаил Захарович в ответ на удивленные взгляды. «Но зачем?» — спросил Егор. «Тогда с нами был твой отец, и вы еще не сделали выбор в пользу магии. Я должен беречь камень от чужаков, так что им лучше вовсе не знать к нему дороги». «А теперь вы нам доверяете?» — поинтересовалась Алиса. «Теперь вы члены моей семьи. Как я могу не доверять родичам?» Ответ хозяина вселил в ребят надежду. Этот великан-оборотень в обиду не даст. На знакомой поляне подростков уже ожидали старшие ведьмы. Тори тоже была здесь. После возвращения Маргариты собака ни на шаг не отставала от хозяйки. Михаил Захарович почтительно коснулся алатаря и, словно получив у валуна разрушение, произнес: «Пришло время вам обрести истинный облик и получить оружие». Затем наставник отошел в сторону. Ребята удивленно переглянулись, не понимая, в чем дело. Но тут Анна, Маргарита и Ольга встали прямо перед ними. Небо потемнело, поднялся сильный ветер, а мир вокруг стал похож на негатив цветной фотографии. Они словно оказались на другой планете, где все совсем не так, как на Земле. Солнце темным пятном зависло в оранжевом небе, по которому плыли бирюзовые облака. На белых стволах деревьев шелестела красная листва, а трава под ногами превратилась в коричневый ковер. Даже черная шерсть лабрадора стала отливать зеленью. Собака тревожно заскулила, легла в траву и прижала голову к земле. «Что происходит?» — тихо спросила Соня. «Это изнанка», — объяснил Михаил Захарович. Ребята вспомнили, что уже видели подобные спецэффекты на этом же месте, но тогда были слишком напуганы, чтобы разглядеть. Поверхность алатаря сделалась черной. На ней вновь проступили древние письмена. Старшие ведьмы тоже выглядели иначе. Ольга предстала перед учениками в ниспадающем до земли темно-красном платье. Ее волосы огненными реками струились вниз, бледная кожа мерцала в отблесках пламенеющих локонов, а глаза приобрели малахитовый оттенок и по-настоящему засияли. Егор уставился на мать в восхищении, а Алиса почувствовала зов стихии. Белая дымка, подобно меховому манту, окутала плечи ведьмы воздуха. Невесомые складки голубого платья, будто сотканного из небесной лазури, спускались к самой траве. Длинные соломенные волосы оказались сплетенными во множество кос, которые, точно змейки, развивались на несуществующем ветру. Анна посмотрела на подростков и улыбнулась Егору. Облик ведьмы воды перестал быть статичным, сделался прозрачным и зыбким. Кожа Маргариты переливалась, словно капля воды на солнце, а сине-зеленое платье сверкало множеством сияющих чешуек. Глаза ведьмы поражали невероятной глубиной, а волосы напоминали океанскую бездну. Она кивнула Соне, и та почувствовала, как что-то внутри нее отзывается на призыв. «У каждой из нас есть оружие». Анна поднесла правую руку к груди и неожиданно просунула пальцы прямо под кожу, туда, где бьется сердце. Спустя мгновение она вытянула огромный сияющий меч с серебряной рукоятью. Ребята ахнули от ужаса и восхищения. Лезвие меча было полупрозрачным и напоминало застывший порыв ветра. Ольга последовала примеру сестры и достала из груди меч с золотой рукоятью и лезвием, объятым пламенем. Меч ведьмы воды не уступал красотой оружию сестер, Его рукоять была усыпана жемчугом, а кривое мерцающее лезвие оказалось выкованным из синего стекла. «Покажите новичкам, как сражаются настоящие ведьмы», — велел Михаил Захарович. Волшебницы послушно разошлись в стороны и, готовясь к бою, подняли мечи. Ребята отступили и замерли в изумлении. Ничего прекраснее они никогда не видели. Первая атаковала Анна. Она взмыла в воздух и обрушилась на Ольгу так стремительно, что та едва успела отразить выпад. Меч ветра ударил по огненному мечу. Раздался грохот, подобный грому. Огонь вспыхнул ярче, а ветер усилился. Ведьмы двигались быстро. Их движения были точны, удары наносились четко, но каждый раз оказывались отбитыми. Маргарита недолго оставалась в стороне. Отразив очередной удар Анны, Ольга попыталась атаковать ее внезапным выпадом. Синий меч рассек воздух, обдав ведьму огня брызгами, и отразил нападение пылающего меча. Кривое синее лезвие вдруг обвилось вокруг огненного, заставляя покориться. Но тут на помощь Ольге неожиданно пришла Анна и атаковала Маргариту с другой стороны. Огонь, почувствовав поддержку воздуха, вспыхнул с новой силой. Но Маргарита уже улизнула в сторону. Теперь каждая из них сражалась против двух других. Подолы длинных платьев причудливо развивались, но совсем не мешали ведьмам двигаться и наносить удары. Мечи, с грохотом ударяясь друг о друга, сыпали искрами или брызгами. Сражение ведьм напоминало прекрасный танец, которым сошлись три великие стихии. Их силы были равны. Победителя не было и не могло быть. «Достаточно», — остановил Михаил Захарович, с усмешкой взглянув на раскрытые рты воспитанников. Ведьмы тут же остановились, а мечи испарились в воздухе. «Если бы папа увидел тебя такой, он, наверное, сошел бы с ума!» — восторженно сказала Алиса матери. «Думаешь?» Девочка уверенно кивнула. «Это было круто! Прямо настоящее шоу!» Глаза Егора сияли. «Как вы это делаете? Что за фокус с мечами?» «Никаких фокусов», — ответила мать. «Оружие стихий хранится в наших сердцах. Мы вынимаем его только при необходимости». «Но как?» «Сейчас ты сам все поймешь», — пообещала ведьма огня. Она взяла Алису за руку и подвела к валуну. Положи ладони на камень. Девочка нерешительно протянула руки. «Смелее!» Алиса прижалась ладонями к камню и вдруг почувствовала едва уловимую вибрацию. Она шла из центра валуна, усиливаясь с каждым мгновением. Аллатырь под руками гудел. Сама Алиса завибрировала на той же частоте и вскоре стала не разобрать, где кончаются ее руки и начинается поверхность камня. В животе бушевало пламя. Алису окружило огненное сияние, и она ощутила себя частью всех огненных миров во Вселенной. Рыжие волосы сами собой сплелись в мелкие косы и собрались в высокий хвост. Вместо футболки и спортивных штанов появилось прямое холщовое платье до колен. Его покрывали крошечные пластинки красного золота, делая похожим на кольчугу. Ноги оказались обутыми в высокие шнурованные сапоги из легкой светло-коричневой кожи. У висков на тонком золотом венце засияли два рубина. Теперь Алиса напоминала свирепую и прекрасную валькирию. «Ух ты! Мне нравится твой новый образ!» — восхищенно произнес Егор, когда сестра отступила от аллатыря и принялась с удивлением себя разглядывать. «Надеюсь, для парней найдутся другие костюмчики». В этот момент Анна оказалась у юноши за спиной и легонько подтолкнула его к камню, заставив смущенно умолкнуть. Егор коснулся черного валуна и, настроившись на странную дрожь под ладонями, глубоко вздохнул. Вместе со вздохом стихия вошла в его сердце, объединив со всеми мирами воздуха. Он ощутил себя одновременно невероятно легким, сильным и вездесущим. Юноша открыл глаза, оторвал ладони от камня и с тревогой посмотрел вниз. Ему совсем не хотелось увидеть себя в платье. Но опасения были совершенно напрасными. Он с удовлетворением обнаружил на себе легкие доспехи. Металл, отполированный до зеркального блеска, напоминал серебро, но был намного прочнее, легче и мог менять форму. Но все достоинства чудесной брони меркли перед огромными крыльями, которые теперь находились у Егора за спиной. Юноша попытался расправить их и едва не упал. Такими большими они были. Восстановив равновесие, Егор плавно оттолкнулся от земли, взмахнул крыльями и, спугнув из коричневой травы стайку фиолетовых бабочек, взмыл в оранжевое небо. «Аккуратнее, сынок!» — крикнула ему вслед Ольга. Егор не слышал. Он быстро набирал высоту. Вокруг был совершенно незнакомый мир, а в ушах музыкой свистел ветер. Теперь он мог лететь намного быстрее, чем прежде. Только оказавшись высоко-высоко в небе, юноша остановился и, широко расправив крылья, позволил ветру подхватить себя. Отсюда, сверху, ему открылся совершенно невероятный пейзаж. Но природные красоты изнаночной стороны реальности сейчас волновали парня меньше всего. Он парил и одновременно пытался рассмотреть чудесные крылья, длинные перья которых были сделаны из того же чудесного металла, что и доспехи. Егор был абсолютно счастлив и жалел лишь о том, что не может повернуть шею на 180 градусов. Он снизился и полетел над красными кронами деревьев к реке, которая изгибалась неподалеку темно-зеленой шелковой лентой. Покружил немного над домом Елены Захаровны, пронесся над рекой, задев водную гладь длинными пальцами, и, вновь набрав высоту, отправился обратно на поляну. Весь полет занял у Егора не больше 3 минут. Когда он, наконец, опустился на землю рядом с волшебным валуном, то заметил, что Алиса с восхищением и легкой завистью разглядывает его крылья. «Ты похож на Аполлона», — отметила сестра. И юноша, улыбнувшись, благодарно кивнул в ответ. Но Алиса и не думала льстить. Отросшие светлые локоны, броня и крылья за спиной в самом деле делали ее брата очень похожим на античного бога. Соня, увидев, как преобразились Егор и Алиса, сама подошла к Маргарите. Ведьма воды приветливо улыбнулась девочке и подвела ее к алатырю. Прикоснувшись к черной поверхности камня, Соня тоже услышала странную вибрацию и почувствовала, как внутри, на уровне ее солнечного сплетения, закручивается стремительный водоворот, вовлекая в себя все водные миры Вселенной. Ее тело стало зыбким, будто молекулы, из которых оно состояло, пришли в движение, повинуясь странному танцу. Почувствовав под ладонями влагу, Соня открыла глаза и увидела, что по черной, испещренной рунами поверхности струятся потоки воды. Девочка отпрянула от камня и с удивлением обнаружила, что ее тело от шеи до щиколоток обтянуто эластичным комбинезоном, усыпанным множеством мелких перламутровых чешуек. Повернув голову и изогнув шею, она попыталась разглядеть появившийся за спиной большой переливающийся акулий плавник. Ее волосы стали похожими на водоросли, а глаза засияли подобно сапфирам. Соня почувствовала себя одновременно невероятно спокойной и сильной. Внутри нее, сонно покачиваясь, дремала величественная стихия, готовая в любой момент обрушиться свирепой волной. Саша внимательно следил за преображением других учеников. «А я?» — нетерпеливо спросил он. «И тебе достанется», — усмехнулся Михаил Захарович. «Подойди». Под ладонями Саши валун отозвался особенно сильно. Парень услышал, как глубоко под землей пульсирует горячее сердце планеты. Тело юноши, слившись со стихией, окаменело, а потом покрылось доспехами из туго сплетенной кожи. Саша резко возмужал, стал крепче и сильнее. Это было хорошо заметно со стороны, но ему самому казалось, что он ничуть не изменился, а по сравнению с блестящими доспехами Егора, его броня выглядела просто жалкой. Заметив разочарование во взгляде юноши, великан недовольно крякнул. Эта шкурка не так проста, как кажется. Загляни-ка внутрь себя. Саша закрыл глаза и, отдавшись воле стихии, почувствовал, как тело начинает менять форму. Снова открыв глаза, парень с ужасом обнаружил, что руки и ноги его покрывает густая темная шерсть. Он хотел возмутиться, но вместо слов из горла вырвалось сдавленное рычание. На глазах у всех Саша превратился в здоровенного черного волка с длинной лоснящейся шерстью и мощными когтистыми лапами. Из пасти животного угрожающе торчали белые клыки. Завершив превращение, волк неуверенно переступил с лапы на лапу. «Вот это да, братец!» — воскликнул Егор, оценив устрашающий облик оборотня. «Вид у тебя впечатляющий!» Но Саша и сам уже позабыл о своих страхах. Ему было на удивление комфортно в волчьей шкуре, а ведьмы, стоящие вокруг, смотрели на него с таким неподдельным восхищением, что парень быстро успокоился. К тому же превратился он не в какого-то обычного волка, а в боевого оборотня, и весьма органично вписывался в новый образ. Его органы чувств обострились. Он слышал шорох каждой травинки под лапами и чуял еле слышный аромат капустного пирога, который Елена Захаровна поставила в духовку, ожидая их возвращения. Запахи и звуки стали теперь беспрерывными и более достоверным источником информации, чем слова. Увидев огромного волка, Тури сначала покорно прижала голову к земле и испуганно заскулила, но потом, принюхавшись, признала в этом мохнатом чудовище знакомого и успокоилась. Шкурка, как Михаил Захарович назвал Сашину плетеную броню, действительно оказалась непростой. Юноша еще немного покрасовался в зверином облике, а потом снова вернулся в человеческое тело и удовлетворенно похлопал себе по груди, обтянутой кожаными латами. Броня больше не казалась ему жалкой. Какое-то время ученики разглядывали себя, друг друга и странный непривычный мир вокруг. «А что такое изнанка?» — поинтересовалась Соня у Анны. «Это тень нашего мира. Место, где случается все самое интересное. Все чудеса и сказки рождаются именно здесь. Теперь, чтобы оказаться тут, вам достаточно только захотеть этого. Но изнанка может быть опасна. Именно на этой стороне мира нам придется сражаться с огненным стягом». «Но почему нельзя сразиться с ним на обычной стороне?» — спросил Саша. «Людям лучше не знать больше того, что они уже знают», ответила ведьма воздуха. «Некоторые из них о многом догадываются. Таких обычно называют провидцами, экстрасенсами или попросту сумасшедшими. К сожалению, в большинстве своем люди слабы духом. Они предают друг друга и самих себя. Мы не можем полагаться на них в вопросах безопасности. Магия — источник жизни всех миров, и наш мир не исключение. Если она будет утрачена, Вселенная попросту погибнет». Ребята задумались. «А чем же нам сражаться с принцем Фаеретом?» — спросил Егор. «Костюмчики, конечно, хороши, но оружие бы тоже не помешало». «Не беспокойтесь об этом», — ответила Ольга. «Прикоснитесь к своим сердцам и обнажите клинки, подаренные вам стихиями». Заметив, что ученики колеблются, она добавила. «Ваши тела сегодня прошли посвящение стихиями. Родная стихия больше никогда не причинит вам вреда». Егор, Алиса и Соня рабея протянули руки к груди и, зажмурившись в ожидании жуткой боли, просунули пальцы сквозь броню, прямо под кожу, туда, где бились их сердца. Боли не последовало. «Ого-го!» Егор первым вытянул меч с рукоятью из горного хрусталя. От лезвия с изящными узорами, напоминающими паутину или кружево, исходило голубое свечение. Клинок Сониного меча оказался причудливо изогнутым и напоминал блестящее черное зеркало, а его перламутровая рукоять идеально сочеталась с чешуйчатым комбинезоном девочки. Алиса вынула клинок, объятый пламенем, как у матери, но ее был тоньше и изящнее, а в центре золотой рукояти красовался крупный рубин. «А мне меч полагается?» Саша с завистью смотрел на других. «Еще как!» — отозвался Михаил Захарович. Меч, который через мгновение появился у юноши в руке, был похож на осколок скалы. Этот клинок по сравнению с остальными не отличался изяществом. На нем не было драгоценных камней или украшений. Но темное матовое лезвие казалось нерушимым. Саша вытянул меч, и на темной поверхности проступили узоры из рун, похожие на те, что проявлялись на Аллатаре. «Ваши мечи волшебные. Не забывайте об этом», — предупредила Анна. «А как убрать меч?» Алиса растерянно смотрела на пылающий клинок. «Только не вздумай пытаться всунуть его обратно», — с усмешкой предостерегла ведьма воздуха. «Оружие исчезнет само, когда необходимость в нем отпадет. А теперь давайте потренируемся». «А как же я?» Раздался вдруг голос Лины, о которой все почему-то забыли. Она чувствовала себя отвратительно. «Если ничего не уметь и значит быть магом, то к черту такое могущество!» Маргарита хотела утешить дочь, но ее перебил Михаил Захарович. «Хозяйка зовет. Пора отправляться на совет». «На сегодня хватит», — виновато улыбнулась Лине Анна. «Нам надо возвращаться». Она взмахнула рукой, растягивая складки ставшего плотным воздуха, и не успели ребята привыкнуть к реальности, в которой кто-то перепутал все краски, как мир вновь стал прежним. Подростки зажмурились от яркого солнечного света и со вздохом разочарования позволили мечам исчезнуть. Они снова стали обычными людьми. Трава под ногами зеленой, небо голубым, а облака белыми. Крылья, плавники и волшебные доспехи превратились в спортивные костюмы и кроссовки. Все стало прежним. Ведьмы тоже приняли обычный человеческий облик. Анна и Ольга решительно направились к дому, увлекая за собой учеников. Михаил Захарович пошел следом, но на краю поляны обернулся и посмотрел на Маргариту и Лину, которые пока не спешили идти за остальными. «Мы сейчас, дядя Миша», — сказала Марго. Наставник молча кивнул и исчез в зарослях. Собака метнулась за ним, но вспомнила про хозяек и остановилась, в нерешительности глядя на мать и дочь умными ореховыми глазами. «Свободно», — скомандовала Маргарита. Тори подбежала к хозяйке, и, благодарно лизнув ей руку, ринулась догонять великана. Ее длинный и толстый, как у выдры, хвост еще несколько раз весело мелькнул в высокой траве, а потом исчез за деревьями. Когда они остались одни, Маргарита подошла к дочери и крепко обняла ее. Лина тяжело вздохнула. Последний час она чувствовала себя пустым местом. «Почему у других все получается быстрее и лучше, чем у меня?» Девочка едва сдерживала слезы. «Потому что тебе сложнее. С четырьмя стихиями труднее справиться, чем с одной. Я знаю. Ты чувствуешь, что тебя словно разрывают на части». «Откуда ты знаешь?» «Ты забыла, что я жена мага? Мне ли не знать, как тяжело бывает усмирить стихии и направить силу туда, куда нужно? Но если справишься с этим, тебе не будет равных». «Иногда мне кажется, что у меня ничего не получится». «Получится. Просто перестань думать, что делаешь что-то не так. Доверься стихиям и магии. Все будет хорошо. Я обещаю». «Правда? Думаешь, мы еще увидим отца?» Маргарита кивнула, пряча от дочери глаза. «Конечно. Он тебя очень любит, так же, как и я». Девочка прижалась к матери. Они долго стояли, обнявшись. Молча слушали шелест листвы в кронах деревьев и жужжание шмеля в розовых цветках клевера. «Куда ты уходишь?» — спросила Лина. «Мы должны сопровождать Елену Захаровну на одно важное мероприятие — совет, где встретятся главы всех четырех домов». «Это опасно?» «Ну что ты? Конечно, нет». Мать осторожно отстранилась. «Мне пора. Нельзя заставлять великую хранительницу ждать». Она поцеловала дочь в висок. «Знаешь, раньше я злилась на тебя», призналась девочка, когда они шли по едва различимой лесной тропе. «Вот как?» «Да, злилась. Думала, ты не любишь отца или любишь недостаточно сильно. А еще я тебя жалела. Мне казалось, что в твоей жизни ничего интересного не происходит. Прости, я ошибалась». Маргарита улыбнулась. «Не за что просить прощения. Теперь ты знаешь, как все обстоит на самом деле». Лина кивнула. «Знаю. И еще сильнее люблю тебя». Мать крепко сжала ее руку. «А это правда, что расстояние для магов не имеет значения?» «Да». «Значит, ты встречалась с отцом?» «Не так часто, как хотелось бы». «Получается, он мог, но не приходил ко мне». В голосе девочки послышалась обида. «Он не мог», — вздохнула Маргарита. «Но все равно приходил, когда ты засыпала, и подолгу сидел у твоей кроватки». Лина подняла на Маргариту полные надежды глаза. «Почему же отец не будил меня?» «Потому что не хотел подвергать опасности. Ты была под защитой, пока находилась в неведении. Как он мог объяснить тебе, что появился из ниоткуда всего на пару часов и вскоре снова исчезнет?» «Но ведь у Ольги есть семья». «Ольга — ведьма. Мы можем жить жизнью людей, когда нам это необходимо. Маги — нет. Они не имеют права растрачивать свое бесценное время на то, чтобы изображать жизнь обычного человека. Магия слишком ревнива. Если она выбирает тебя, то другого пути уже не будет». «Я не хочу быть магом», — призналась девочка. Маргарита внимательно посмотрела на дочь. «Не хочешь или боишься? Ты изменишь мнение, когда тебе откроется истинная сила стихий. Быть магом — величайшее благо. Это шанс что-то изменить в этом мире, не руша его основ. Тебе очень повезло. Просто ты этого пока не понимаешь». «Но я не хочу провести жизнь в одиночестве. Не хочу жить без друзей», — воскликнула девочка и вдруг заплакала. Маргарита снова крепко обняла дочь. Она не стала успокаивать ее словами, лишь погладила по волосам. «Ты никогда не будешь одна». Ведьма заставила девочку поднять покрасневшие глаза. «У тебя есть ты, есть я и папа. Есть Елена Захаровна и дядя Миша. Ты можешь им доверять. У тебя есть Алиса, Саша, Соня и Егор». «Они мне не друзья». «Возможно, еще нет, но обязательно будут». Слова матери немного успокоили Лину. Она вытерла слезы и оставшийся путь шла, равнодушно разглядывая землю под ногами. Вскоре они вышли из леса, и девочка остановилась. «Я пока не пойду в дом. Пройдусь по берегу». «Хорошо», — не стала спорить Маргарита. «Все в порядке». Лина кивнула. Ей хотелось побыть одной. «Тогда увидимся завтра». Ведьма воды еще раз поцеловала дочь и направилась к дому. Лина смотрела ей вслед, но думала о собственных бедах. У крыльца Маргарита повернулась и помахала дочери. Лина помахала в ответ. В ту же секунду сердце девочки вдруг сбилось с ритма, а внутри разлилась странная глухая пустота. Захотелось окликнуть мать, остановить, но та уже скрылась за дверью.